Глава 27. Камазох пошел на Лотара легко, словно не сам переставлял ноги, а его несла над брусчаткой какая-то таинственная невидимая сила. Легкости его поступи мог бы позавидовать даже июльский ветерок. Лотар с трудом и, к сожалению, с заметным раздражением подавил желание протереть себе глаза. Комбинезон Камазоха никоим образом не позволял замаскировать положение его ног. Скорее наоборот, черная кожа четко, как в театре силуэтов, позволяла видеть малейшее напряжение его тела. Но искусство магистра Цахоров было так велико, что все равно возникало впечатление, что его намерений не видишь. Положение его тела являлось загадкой, а состояние было неизвестно даже такому бойцу, как Желтоголовый. «Да, как это не прискорбно, — решил Лотар, — похоже, магистр с Востока нам не по зубам. И не будет по зубам еще очень долго, если это вообще возможно». Он встретил первые удары Камазоха гвинедом, почти не напрягая руки. Но потом, когда пришли на помощь остальные орденцы, сильные удары с двух сторон посыпались один за другим. Через минуту Лотар вдруг поймал себя на желании вывалиться из боя и дать передохнуть рукам, натруженным, словно он весь день молотил цепом неподатливую солому или помогал кузнецу. А потом пошла настоящая чеча. Движения ускорились, мечи уже не вспыхивали на солнце при каждом взмахе, а горели, словно негасимые факелы. Они проигрывали Сахору, Лотар чувствовал это всем своим существом, даже отключив, насколько было возможно, колокольчики. Камазох успевал справиться со всеми орденцами, Стаком и Лотаром. Он не просто отбивал их удары, он еще и экспериментировал, проверяя самые сложные, невероятно быстрые комбинации, от одного представления, о которых у Лотара еще вчера голова пошла бы кругом. Наконец дыхание демона немного участилось, и он заговорил. «Я так и думал, вы не выдерживаете. Вы и не должны были выдержать. Желтоголовый, странно, как ты еще не погиб». «Я уже слышал эту фразу», — сказал себе Лотар, но вслух ничего не произнес, чтобы не сбиться с темпа. Главное сейчас удержаться, оттянуть время. Каждый, кто потеряет темп, будет убит. Даже он, драконий оборотень. Внезапно Желтоголовый понял, что имел в виду Сухмет, когда порой весьма скептически отзывался о его боевом искусстве. Да, в движениях Камазоха чувствовалась недюжинная работа десятков предыдущих поколений бойцов, оттачивание техники с равными партнерами, исключительная психологическая установка на победу. А что было у него? Он учился сам, иногда проверяя свое мастерство на весьма посредственных противников с Запада, которые только и умели, что работать силой удара, а не умом. Он слишком давно перестал удивляться своим победам, а это развращает, словно обжорство. «Вот, сейчас», — сказал он себе, — «сейчас начнутся сбои». И он продержался еще полминуты, еще минуту. Кто-то из ребят еще пробовал атаковать, и дважды вещи орденцев рассекали воздух в удивительной близости от тела Камазоха, но ни разу не коснулись его. Он по-прежнему был безупречен. Выбрав момент, Лотар осмотрел своих ребят. По лицу Апристака уже текла кровь. Он пропустил касательный удар в голову. Скрипол прихрамывал, он неудачно вынес вперед ногу и поплатился рассеченной коленкой. Мала прятала левую руку за спину и работала только правой. Вдруг Камазох рассмеялся, сделал странный выпад, и его меч прошел насквозь через тело Скрипола. Демон шагнул назад, и Скрипол, словно пойманный на крючок, тоже подался вслед за ним. Тогда с громовым хохотом магистр Цахоров завел тело уже умирающего юноши за спину, напрягся и швырнул то, что осталось от Скрипола через себя, стряхивая его, как некоторые бойцы стряхивают кровь с клинка, в лицо противнику, оказывая психологическое давление. Скрипол, нелепо растопырив руки, пролетел футов 10 и потом безвольной куклой прокатился по мостовой. Когда Камазох сбрасывал тело с клинка, он сделал неуловимое движение, и меч Цахора рассек живот юноши, превратив его в настоящую воронку изрезанной плоти. Лотару приходилось видеть меньше разрушений даже при прямом попадании в человека из большой катапульты. «Нравится?» — спросил Камазох и приостановился, пока орденцы долгие мгновения смотрели на тело Скрипола. «Так будет с каждым твоим учеником, Желтоголовый. Ты воочию увидишь, как рушится дело твоей жизни. Потом я расправлюсь со стариками и лишь после этого убью тебя». Неожиданно голос подал Жилос. Ты будешь всех резать одним приемом или разными? Даже в одном приеме есть масса вариантов, юноша. И в каждом из вариантов существует множество оттенков боли. Когда мой меч войдет в тебя, ты убедишься в моей правоте. Внезапно Аватар понял, что задумал Жилос. Он громко и отчетливо произнес: «Нет, Жилос, я приказываю!» Жилос бросил быстрый взгляд на Аватара, словно ударил леворучным мечом вслед главному, и попробовал сделать то, что не удалось Скрипулу. Выпад снизу, переходящий в блок на среднем уровне, попытка задеть руку Камазоха снизу. И все повторилось, как в дурном сне. Меч Камазоха, блестя кровавыми разводами на черной поверхности, показался между лопатками юноши. Со своим странным ужасающим смехом Камазох потянул Жилоса на себя, завел за спину, взмахнул, напрягаясь так, что у него мгновенно набухли жили на руке. Аватар разгадал план Жилоса и теперь следил за каждым движением, стараясь не пропустить ничего. Он видел, как напрягся демон, как расставил ноги, отведя назад для равновесия левую руку. Успел разглядеть даже неживой блеск черной кожи на гребешке капюшона. Жилос безвольной куклой поднялся в воздух, чтобы слететь с меча Камазоха, как пулярка с шампура искусного повара. И вдруг, собрав последние силы, переборов чудовищный болевой шок, он выпустил свой меч из левой руки, и пока магистр Цахоров мотал его, набирая динамику для броска, мертвой хваткой вцепился в руку демона, не позволяя ему быстро освободить меч и своим телом не давая Цахору защищаться. Практически он зажал меч противника в себе, как в тяжелом, неуклюжем мешке, преодолевая боль и поступающую смертную муку. Аватар шагнул вперед, отводя назад гвинет для удара. Камазох действовал стремительно. Он выхватил свои вакизаши, который прятался у него на поясе сзади, и взмахнул им, чтобы отрубить руку так не кстати повисшего на его мече противника. Но Жилос продумал и это. Легко, словно у него в груди не торчал по самую рукоять меч противника, он сблокировал этот удар правой, и вот уже обе руки Цахора оказались зажатыми мертвой хваткой погибающего юноши. «Он держится, он еще держится», — думал Аватар о Жилосе, нагоняя Камазоха, который инстинктивно отпрянул назад и попытался увернуться от Аватара. Желтоголовый послал вперед гвинет с силой последнего и единственного удара. Камазох все еще пытался увернуться. Гвинет вошел в его шею на добрых 2 дюйма, и темная кровь Цахора фонтаном ударила в лицо Аватару, заставив его дрогнуть от чудовищного запаха демона. Камазох выронил меч с Жилосом и одним резким борцовским движением выкрутил свою руку из схватки юноши, сумел освободить руку, но меч Стака со свистом впился в его бедро, рассекая ту субстанцию, которая заменяла Цахором плоть, вместе с костью, так что нога повисла на полоске черной кожи комбинезона. Камазок крутанулся на месте, освобождаясь от меча Стака, застрявшего в его ноге, ударил противника кулаком в грудь, чтобы он не сумел нанести еще удар. Попытался отскочить от следующего удара. Меч Мало, как карающий серп, подрезал левую руку Цахора снизу, и она, разбрасывая крупные капли нечеловеческой крови, закрутилась в воздухе и отлетела на 10 шагов в сторону. И тогда Камазох заорал. В этом крике слились и боль, и жажда мести, и разочарование, и удивление, что он проигрывает бой, который ему самому казался победным. Где-то сзади у контрфорса от этого крика лопнул валун. Щелчок был похож на взрыв, который поднял святого Спиридона на воздух. Еще дальше обвалилась черепичная кровля. И еще от этого крика прямо в воздухе возникла завеса, которую не мог бы пробить даже проникающий взгляд Сухмета. Но на этот раз Камазох бился с людьми, обученными Аватаром. И такие приемы, как крики, ослепляющая вспышка в лицо, дымовая завеса, оказали на орденцев не совсем то действие, какого ожидал Цахор. Ведьмин крик потребовал от Камазоха предельного сосредоточения. Демон на время остановился и стал уязвимым. И тогда Бородул вдруг пустил веером перед собой 7 сурикенов. Крик захлебнулся. Когда дым рассеялся, они увидели, что Камазох, согнувшись в поясе, убегает по площади, опираясь на руку вместо отрубленной ноги и пытаясь вырвать из живота один из сурикенов Бородула. Но сурикен был сделан так, что выдрать его было нелегко, даже магистру Цахоров. Он замешкался, утонув в приступе безумной боли, и не успел удрать, пока висела завеса. А когда она пропала, это стало и вовсе невозможно. исповедным трубным ревом, а пристак, который всегда лучше бегал, чем дрался, и до сих пор не очень высовывался вперед, настиг его и мощным ударом перерубил позвоночник, оставляющему за собой кровавую дорожку Сахору. Тогда Камазох, наконец, упал на брусчатку и затих. Конечно, он был еще жив, и через пару часов сумел бы восстановиться и уползти из Лотарии в лес. Но никто не собирался предоставлять ему эти 2 часа. Лотар опустил гвинет и акиф. Потом, опомнившись, стряхнул с них кровь на камни и убрал оружие в ножны. И оглянулся. Сухмед уже почти пришел в себя и понимал, что происходит вокруг, но Рубас по-прежнему держал его за плечи. Мало вытирала свой меч о специальную тряпочку, которую вытащила из-за пояса, а Пристак для верности отрубил Камазоху голову и откатил ее подальше от трупа, с интересом рассматривая то, что находилось в кожаном капюшоне. Бородол дрожащими руками размахивал в воздухе, пытаясь понять, как Камазоху удалось уйти от его сурикенов, почему только один, кажется, последний, попал в цель. Но сейчас даже Лотар не смог бы разрешить эту загадку. Да он и не пытался. Он подошел к Жиласу. Юноша, спасший всех, был, разумеется, мертв. Но его душа, без сомнения, еще находилась где-то рядом, и Лотар произнес: «Спи спокойно, Жилас, самоотверженный. Сегодня ты спас не только наши жизни, которые стоят не так уж много. Ты спас Орден. Твое имя будет занесено в аналы, и тебя будут помнить как спасителя всех орденцев, что придут в этот мир после нас». Он поднял голову. Они стояли рядом. Стак, Бородул, Мало и Апристак. От стены медленно, едва волоча ноги, шли Сухмед и Рубас. Это были все, что остались от Лотарии. Но они все-таки выжили, а значит, придут другие люди, и Лотария будет строиться дальше. Сухмед, с натугой переводя дыхание, сказал: «Мы выжили! Мы опять выжили, господин мой, хотя еще никогда не стояли так близко к краю небытия, как сегодня!» Лотар кивнул. «На этот раз мы выжили, заплатив дорогую цену. Почему-то я больше скорблю, чем радуюсь. Может, потому что теперь отчетливее, чем прежде, вижу, это временная победа, временное продолжение наших жизней». Сухмед выпрямился. «И все-таки нужно радоваться, господин мой. Ничего другого нам не остается, пока архидемон существует в нашем мире». Лотар вздохнул и повернулся к орденцам. «Давайте займемся делом. Еще не все кончено. Соберем все эти трупы цахоров, сложим в центре этой площади и сожжем. Только огонь может заставить их умереть окончательно». «А Лагира?» — спросила Мало, во всем предпочитающая ясность. «А его сожжем в яме», — отозвался Стак. «Не доставать же его оттуда». «Да, вот еще что», — добавил Лотар, обращаясь ко всем сразу. «Мы не знаем, какова их сила. Может, они способны оказывать сопротивление даже разрубленными. Не теряйте внимания, когда будете их перетаскивать». Орденцы согнулись в медленных усталых поклонах. Когда ребята разбрелись в разные стороны, Сухмед снова заговорил. Теперь в его голосе звучала такая тревога, что даже Рубас внимательно посмотрел на восточника, пытаясь понять, что с ним происходит. «Господин мой, мы не договорили». Лотар вздохнул. «Да, не таким человеком был Сухмед, чтобы не понять, что важно, а что не очень. Я хотел всего лишь сказать, Сухмед, что ты прав, как никогда, и что, может быть, пришла пора решить главную проблему». Посох Гурама выпал из рук старика, но он даже не посмотрел на упавший магический инструмент. «Что это значит, господин мой?» Но Лотар ничего не ответил. Старательно, как никогда прежде, он попытался спрятать от Сухмеда свои мысли, хотя и чувствовал, что немного перебарщивает, потому что на Востоке прекрасно умеют понимать, что значит не только сам предмет, но и его отсутствие. Оглянувшись, он убедился, что не ошибся. Сухмед стоял растерянный и бледный, словно вымазался той краской, которой пользуются балаганные клоуны, чтобы подчеркнуть мимику. Только, к сожалению, это была не краска. Просто восточник понял, с каким противником Лотар готовится теперь сразиться. Конец книги.